Глава 10. Я шла по мраморному полу зала совета, чувствуя, как мое легкое летнее платье неуместно колышется при каждом шаге. Взгляды членов совета буравили мою спину, но я не позволяла себе дрогнуть, пусть смотрят. Чем больше неодобрения, тем легче будет получить развод. Поднявшись на возвышение, я глубоко вздохнула и обвела взглядом членов совета. Мое внимание привлекло кольцо верховного жреца. Серебряная змея, обвивающая его палец, казалось, не сводила с меня своих крошечных рубиновых глаз. Я поежилась и отвела взгляд, чего только из-за волнения не почудится. Сидящий на моем плече фуфырь заворочился. «Не нравится мне эта Ларина», — проворчал он негромко мне на ухо. «Не доверяю я этому старику. От него веет неприятностями». «Тише, фуфырь», — рассеянно попросила я. «Мне нужно сосредоточиться». «Я фуфаир», — сердито взвыл питомец, чем переполошил совет. «Что у вас происходит, леди Ларина? Почему вы кричите?» Приподнялся в своем кресле лорд Грейсворт. Его брови сошлись на переносице. «Речь репетирую перед вами». Нервно откликнулась я, не выдавая фамильяра. После встречи со жрецом и Геваром он использовал магическую маскировку для отвода глаз. Откуда я знаю? Иначе бы лорды мне и слова не дали сказать, обсуждали бы редкую зверушку. Удовлетворенный моим ответом, лорд Грейсворт опустился обратно в кресло. «Сейчас или никогда. Пора переходить к главному». Глубоко вздохнув, я заставила себя встретиться взглядом с членами совета. Их лица казались высеченными из камня, неподвижные, непроницаемые. «Уважаемые лорды и верховный жрец!» Мой бойкий голос прозвучал неожиданно громко в тишине зала. «Я пришла к вам с важной просьбой. Я прошу дать нам с его светлостью Демиаром Айнхордом развод». Помнится, я раньше говорила, что в зале стояла тишина. Я поторопилась с выводами. После моего заявления наступила оглушительная тишина. Знатные лорды, забыв о своем благородстве, устремили на меня хищные взгляды. Затем их сдержанность лопнула, и полился поток возмущенных возгласов. «Что за нелепость?» — воскликнул подлиза Костеллус. Его лицо побагровело от гнева. «Вы понимаете, что говорите, леди Ларина?» Сверля меня пронзительным взглядом, вторил ему лорд Филан. От их криков мое сердце бешено заколотилось в груди, но я заставила себя стоять прямо, не отводя взгляда. Фуфырь на моем плече недовольно поёрзал, и его когти на пушистых лапках слегка впились в мою кожу через тонкую ткань платья. «Прошу не гневаться, господа. Я полностью осознаю серьезность своего прошения и не изменю решения», — твердым голосом произнесла я. «Это неслыханная дерзость», — возмутился Гевар, подливая масло в огонь. «Плохой пример для ваших жен, господа. Стоит им прознать о разводе, и многие из них сбегутся к нам, только бы мужьям насолить. Мы не можем создать прецедент и расторгнуть их брачный союз». «Не говоря уже о том, какой пример его светлость покажет простолюдинам. Простые мужики начнут бросать свои семьи в поисках более легкой жизни», — добавил лорд Вельдус. Его голос сочился неодобрением. Волна паники поднялась внутри меня. Несмотря на то, что я мысленно готовилась к этому моменту, реальность оказалась намного суровее. Но я не сдамся, не передумаю, не дождутся. «Держись, девочка», — прошептал негромко фуфаир. «Ты сильнее, чем они думают». Его поддержка придала мне сил. Внезапно я услышала знакомый голос, который разрезал гул возмущения. «Уважаемые члены совета», — строго произнес Демиар. Он быстрым широким шагом подошел к возвышению и встал рядом со мной. «Понимаю ваше удивление и возмущение, однако вам стоит учесть, что я поддерживаю решение Ларины». По залу прокатился недоуменный ропот. Я украдкой взглянула на Демиара. Его лицо выглядело спокойным, но я заметила, как напряглись желваки на его лице. «Лорд Демиар, вы в своем уме?» Не выдержав, воскликнул Гевар. «Как вы можете поддерживать это безумие?» «Я уважаю желание Ларины», — ответил Демиар, и его голос прозвучал твердо. «Если она хочет развода, я не стану ей препятствовать». Зал взорвался новой волной возмущенных возгласов. Члены совета спорили друг с другом, бросая на нас злые и негодующие взгляды. Громкий стук прервал яростных спорщиков. Верховный жрец, явив магический посох, ударил им о пол, призывая к порядку. В этот момент я заметила, как кольцо на его пальце слабо засветилось зеленоватым светом. Тревога пронзила меня. «Ты видела?» — вскочил на лапы Фуфаир. Он настолько был взволнован, что топтался по моему плечу, при этом превосходно сохраняя баланс. «Мне кольцо с первого взгляда не понравилось. Ох, свернуть бы шейку этой змейке!» «Успокойся, пока тебя не услышали», — напомнила я ему про совет лордов, стараясь не выдать своего беспокойства. «Тишина!» Голос верховного жреца эхом разнесся по залу. Когда шум стих, он обратил свой пронзительный взор на нас с Демиаром. «У меня есть вопрос к ее светлости леди Лорине». Я почувствовала, как по моей спине пробежал холодок. Что-то в его тоне заставило меня напрячься. «Спрашивайте, ваше святейшество». Не дрогнул перед ним Демиар. «А стоило. Мои нижние проблемные 90 чуяли грядущие неприятности». «Скажите мне, ваша светлость», — с нарочитой любезностью произнес верховный жрец, и его глаза сузились. «Вы с вашим супругом, его сиятельством Айнхордом, исполняли свой супружеский долг? Вы пытались зачать наследника?» Я почувствовала, как кровь отхлынула от моего лица. Подобный вопрос я меньше всего ожидала услышать. Естественно, у меня не нашлось на него ответа. «Мы...» — запнулась, не зная, что сказать. «Осторожнее подбирай слова, Ларина», — тихо предупредил меня Фуфырь. «Он что-то замышляет». «Вы смутили мою супругу. По какому праву вы вмешиваетесь в нашу личную жизнь?» — произнес Демиар. Его голос прозвучал крайне сурово. «Леди Ларина просит о разводе, и я должен знать, в чем дело. Я задал прямой вопрос», — отрезал верховный жрец. «И жду прямого ответа. Итак, повторюсь, ваша светлость, леди Ларина, вы подтвердили ваш брачный союз на свадебном ложе, да или нет?» Взгляды всех присутствующих устремились на меня, отчего захотелось провалиться сквозь землю. «Я не стану ничего говорить», — не решаясь солгать, наконец выдавила я. «И не нужно», — довольно произнес верховный жрец. Его голос сочился самодовольством. «Капля вашей крови случайно», — сделал на этом он акцент. «Повторяю, случайно попавшая ко мне показала интересные результаты. Вы все еще девица, ваша светлость». Услышав его обвинение, я забыла, как дышать. Между тем жрец продолжил. «Вы с супругом пренебрегли своим священным долгом перед королевством и народом. По неизвестным нам причинам вы отказались продолжать древний, магически одаренный герцогский род». В этот момент кольцо на его пальце вспыхнуло ярче, и я почувствовала, как по залу прокатилась волна магии. Она была едва заметной, но я ощутила, как она коснулась меня, пытаясь проникнуть в мои мысли. «Он задействовал ментальный прорыв. Старик хочет получить доступ к твоим воспоминаниям», — воскликнул Фуфырь. Он взмахнул лапками и создал защитный барьер вокруг моего разума. Происходящее заняло считанные секунды, но заставило меня изрядно поволноваться. Ментальная магия верховного жреца отступила. Тем не менее, я видела по его прищуренным глазам, что он заметил мое сопротивление. Когда жрец окончательно замолчал, новая волна возмущения прокатилась по залу. Члены совета открыто обсуждали нас. Постепенно их голоса, полные негодования и разочарования, набирали обороты и звучали громче. Я украдкой взглянула на Демиара. Он выглядел непоколебимым. Его безразличный взгляд был устремлен на собравшихся. Он превосходно контролировал свои чувства. «Недопустимое поведение для герцогской пары», — воскликнул лорд Вельдус. «Они должны выполнить свой долг. Они должны показывать пример обществу, а не разобщать его. Как она смеет просить нас дать им развод, когда их брачный союз — обман?» — поддержал его подлиза Костеллус. «Демиар, ты знаешь, я очень хорошо к тебе отношусь, но нельзя отказываться от супруги только в угоду ее капризам», — произнес старый лорд Грейсворт. «Послушай меня, Демиар, старого Лавеласа», — сподобился расщедриться на совет вредный лорд Филан. «Девушки всегда боятся первой брачной ночи. Давай я дам тебе несколько советов, как ее уговорить возлечь с тобой в постель». Я чуть со стыда не сгорела от подобных намеков. Впрочем, рано я начала краснеть и смущаться. Лорды заговорили наперебой, давая Демиару разные советы по соблазнению моей персоны. Они нисколько не задумались, кому они их давали. Первому совратителю женских сердец в королевстве. Демиар стойко терпел, как лорды пытались самоутвердиться за его счет. Ни единый мускул не дрогнул на его лице. Благодаря жрецу заседание совета пошло не по плану. Дав лордам выговориться, верховный жрец поднял руку, призывая всех к молчанию. Змейка на его кольце сверкнула алым глазом, вызывая во мне беспокойство. «Господа, я хотел бы внести предложение», — сказал он. В его глазах промелькнуло что-то неприятное, чему я не смогла найти объяснение. «Мы отложим рассмотрение развода на год, при условии, что его светлости попытаются наладить семейные отношения. Приступят они к этому немедленно». Его святейшество замолчал, и я напряглась, ожидая продолжения. Мое чутье меня не обмануло. Верховный жрец поразил меня наповал. «Поцелуйтесь здесь и сейчас, перед советом, или не видать вам развода». Мое сердце пропустило удар. Жрец хотел, чтобы я поцеловала Демиара здесь, перед всеми. Он там окончательно рехнулся. Я повернулась к Демиару, встречаясь с ним взглядом. В его глазах я увидела смесь непрошибаемой решительности и чего-то еще, чего-то, от чего мое сердце забилось быстрее. Демиар неспешно придвинулся ко мне, протянул руку и осторожно снял сопротивляющегося фуфыря с моего плеча. Недолго думая, он засунул его в межпространственный карман. «Только тронь мою подопечную, и я тебе...» — успел крикнуть фуфырь, прежде чем пространственная ткань снова сомкнулась. Отослав фамильяра, Демиар без лишних слов вплотную приблизился ко мне. Не говоря ни слова, он положил ладонь на мою талию и рывком притянул к себе. Его прикосновение отозвалось электрическим разрядом по всему моему телу. Я мысленно напомнила себе, что этот поцелуй ничего не значит, и приготовилась к неизбежному. Вот только когда Демиар склонился надо мной, мое дыхание предательски сбилось. Его лицо находилось настолько близко, что я могла разглядеть серебристые грозовые крапинки в его темных глазах. Его взгляд был глубокий и проникновенный, убеждая меня довериться ему, и я полностью расслабилась. Он, осторожно, будто опасаясь спугнуть, поцеловал меня, и я с непривычки поплыла. Его губы оказались мягкими, теплыми и до того безумно напористыми, что у меня перехватило дыхание. Поначалу легкий, почти целомудренный поцелуй быстро перерос в нечто большее. Демиар сильнее прижал меня к себе, и что-то внутри меня словно взорвалось. Нечто громадной волной накрыло меня с головой, и поцелуй полностью захватил мои чувства и мысли. Я забыла о совете, о зрителях, о причинах, которые привели меня сюда. Все, что имело значение, — губы Демиара на моих, его руки на моей талии, тепло его тела, прогоняющее страх от неизвестности. Прикосновения его губ были одновременно нежными и требовательными, заставляя меня таять и открываться под их напором. Весь мир исчез, оставив только нас двоих в этом мгновении. Демиар продолжал целовать меня, и я чувствовала, как его жажда обладания перетекает в меня. В том, как он обнимал меня, гладил по волосам, прижимал к себе, чувствовалось столько безграничной страсти, столько нежности, что я не могла противостоять. Его руки осторожно, но уверенно обнимали меня, притягивая меня еще ближе к нему. Я ощущала, как мое сердце бьется в такт с его и млело. В этом поцелуе чувствовалось невысказанное обещание обязательно при первой возможности повторить его. Когда он закончился, я не смогла сразу открыть глаза. Ощущала, как дыхание Демиара смешивается с моим, как его тепло окутывает меня. Кто-то тактично кашлянул, и я отпрянула от мужа. Я опустила глаза и ждала, когда мы наконец уйдем. Каждая секунда в этом зале казалась вечностью, а любопытные взгляды членов совета жгли кожу, подобно раскаленным углям. Демиар, видимо, почувствовал мое состояние и, не говоря ни слова, взял меня за локоть и направился к двери. Мы покинули зал совета в оглушающей тишине. В коридоре отеля я не смотрела на Демиара, сосредоточившись на ковровой дорожке под ногами. Мысли путались, но я знала точно, я не отступлю и найду способ развестись. Никакие умопомрачительные поцелуи не заставят меня передумать, потому что память упорно хранила годы его измен. Окружающая нас атмосфера буквально сочилась напряжением после того поцелуя. Я шла впереди, Демиар следовал за мной. Я почти физически ощущала его присутствие. Поднявшись на свой этаж, я ускорила шаг, чтобы поскорее оказаться подальше от него. Я планировала закрыться в гардеробной и подождать там, пока он не уйдет. Демиар слишком хорошо меня знал и не дал мне ускользнуть от него. Он легко догнал меня, схватив за руку, и развернул к себе лицом. «Так не пойдет, Ларина», — произнес он низким тембром голоса. «Мы должны поговорить». Я вызывающе вскинула подбородок. «О чем нам говорить? Ты добился своего. Верховный жрец на год оставил меня тебе». «Ты знаешь, я этого не хотел», — покачал головой Демиар, и в его взгляде читалась непреклонность. «Но об этом потом. Почему ты скрывала, что осталась нетронутой? Зачем выдумала любовников?» Его вопрос застал меня врасплох. Румянец залил мои щеки. «Это не имеет значения». «Имеет. Ты знаешь, что я прав, требуя объяснений», — перебил он меня. «Говори, не молчи, Ларина, я имею право знать. Хочешь ты того или нет, я твой муж, которого ты выставила на посмешище». Его несгибаемая воля подавила мое сопротивление, и я сдалась. «Хорошо», — почти прокричала я. «Я скрывала от тебя правду, потому что ты не заслуживал ее знать. В течение всего нашего брака ты с омерзительным постоянством менял любовниц. Этому нет никакого оправдания, и знаешь почему? Ты изменил мне в нашу первую брачную ночь. В последний день учебы, зная, что мы больше никогда не увидимся и ничего нельзя будет изменить. Но это не самое ужасное. Я глупая, любила тебя по-настоящему. Верила в нас. Сама пришла к тебе. Догадайся, что произошло. Мой браслет засветился, засветился». Признание вырвалось против моей воли. Взгляд Демиара застыл, и он потрясенно повторил. «Ты любила меня?» «Поверь, я удивлена не меньше твоего. Ведь ты не заслуживаешь моей любви. Слава богам, она в прошлом!» Почувствовала я странную смесь облегчения и горечи. «Я больше не та наивная девчонка. Мои чувства к тебе прошли». «Неужели?» Усомнился Демиар. Он сделал шаг ко мне, вторгаясь в мое личное пространство. «Тогда почему ты не оттолкнула меня и ответила на поцелуй? В зале советов ты не сильно сопротивлялась». От его близости закружилась голова, но я нашла в себе силы устоять перед ним. «Я не захотела упускать последнюю возможность избавиться от тебя», — в отчаянии проговорила я. «Я тебе не верю», — произнес Демиар хрипловатым голосом и придвинулся еще ближе. Его лицо оказалось всего в нескольких сантиметрах от моего. Своим упрямством он сбивал меня с толку. Собрав остатки злости, я фыркнула. «Я не собираюсь ни в чем тебя переубеждать. Я всего лишь достоверно играла свою роль». «Значит, то была обычная игра на публику?» Демиар наклонился ниже, и его губы почти коснулись моих. В нос ударил жар его тела, смешанный со свежим запахом озона, как после грозы, и мускуса. «Выходит, ты совсем ничего не почувствовала?» «Верно, ничего», — с трудом выдавила я. Демиар посмотрел на меня странным, тяжелым взглядом, от которого появилась слабость в ногах. «Скажи мне честно, Ларина, ты действительно хочешь развода?» — внезапно спросил он, меняя тему. Я ошарашенно уставилась на него. Почему он спрашивал? Неужели он сомневался после того, через что мы прошли? Демиар сильнее запутал меня. Я открыла рот, чтобы ответить, но не смогла ничего сказать. В голове творился хаос. Правда, от меня и не ждали ответа. Не столь быстро. Потому что если ты скажешь «да...» Демиар наклонился еще ниже, и его губы почти коснулись моих. Я ощутила его горячее дыхание на своем лице, и мой пульс ускорился. Он нисколько не облегчал мне задачу оставаться равнодушной по отношению к нему. Демиар заговорил вновь, и я вся обратилась вслух. «То я немедленно сокращу наши встречи, оставив их на уровне рабочих». Его низкий вкрадчивый голос окутывает меня, подобно теплому одеялу. Я терялась в его глазах, ошеломленная и лишенная дара речи. Давно забытое трепетное чувство шевельнулось в моей груди. Неужели отголоски былой любви? Или нечто новое, более зрелое чувство? Обида. Демиар рассчитывал махом заставить забыть меня о его изменах. Рабочие отношения меня устраивают. Слова дались мне с трудом, но я не имела права струсить и не произнести их. В глазах Демиара вспыхнуло разочарование с примесью чего-то болезненного. Немедля, ни мгновения, он сократил то мизерное расстояние, что нас разделяло. Его губы накрыли мои в страстном, жадном поцелуе, сметающем любые преграды. Я отчаянно заколотила его по плечам, в отместку он с силой прижал меня к себе. Его руки обнимали меня, прижимая к себе, отчего я ощущала тепло его кожи даже сквозь платье. Этот поцелуй не имел ничего общего с тем показным в зале совета. Здесь не было преград, только необузданная страсть и желание. Демиар целовал меня так, будто хотел полностью слиться со мной и никуда не отпускать. В какой-то момент я поддалась его напору, и наши языки сплелись в жарком танце. Я впитывала его запах, его вкус. В животе в бешеном танце кружились бабочки, разгоняемые его прикосновениями. Со мной такое творилось впервые. Когда мы, наконец, оторвались друг от друга, я бессильно положила голову ему на грудь, тяжело дыша. «Я не могу тебя простить», — призналась я, и одинокая слеза скатилась по моей щеке. «Ты слишком сильно ранил меня. Я больше не верю тебе. Услышав от тебя слова любви, я скорее рассмеюсь, чем поверю тебе. Ведь любимым не изменяют. Собственно, с чего тебе вдруг меня любить? Может быть, тебе лень искать новую жену, а ко мне ты привык? Пойми меня правильно, Демиар. Я хочу стать счастливой матерью и женой. Ты мне этого дать не можешь, поэтому мне нужен развод». Супруг погладил мои волосы и тихо прошептал. «Что бы ни произошло в прошлом, клянусь, я все исправлю, любимая. Дай мне немного времени». Его слова прозвучали как обещание. Несбыточное для меня обещание быть вместе. Демиар отпустил меня, глядя с тоской в глазах. Он понимал, наши отношения зашли в тупик. Прошлые раны слишком глубоки для быстрого исцеления. «Хорошо, Ларина, я не стану просить тебя забыть о разводе», — проговорил он, полностью отстраняясь. «Но знай, и я не отступлюсь, пока не верну тебя и твою веру в нас. Я не стану давить на тебя и говорить о том, насколько ты мне дорога. Слишком рано для этого признания, ты все равно не поверишь мне». На этом Демиар развернулся и ушел, оставив за собой аромат мускуса и озона. Глядя ему вслед, я сглотнула подступивший к горлу ком. Внутри царил хаос из обид, неутоленной страсти и былых чувств. Щеки нещадно горели, словно меня лихорадило. Тяжело вздохнув, я направилась к себе. Пройдя в комнату, я провалилась на широкую кровать и уставилась в потолок. Слезы горечи не кстати затуманили глаза. Я закрыла веки, вспоминая недавние поцелуи. Целовался Демиар умопомрачительно. Его прикосновения сводили с ума, жар тела пьянил. Несмотря на это, его измены перечеркивали все светлое, что между нами было, оставляя за собой лишь горький привкус безысходности. Слезы сами собой покатились по щекам. Стерев их ладонями, велела самой себе. «Хватит, нечего сопли распускать». Мотнув головой, я встала, схватила сумочку и покинула отель. Захотелось прогуляться, проветрить мысли и немного отвлечься. Я вяло плелась по переулкам, вдыхая запахи цветов, специй и дешевых духов. На центральной площади заприметила уличных актеров и остановилась поглазеть на их выступление. Трое веселых акробатов резвились на парящих в воздухе досках, болтаясь из стороны в сторону. Шуты кривлялись, изображая жуткие гримасы, рассказывая похабные шутки. В разгар прогулки нос уловил запах жареного мяса. Завидев прилавок с вкусностями, купила мясо, жареное на шампуре, и присела на каменную скамью, наслаждаясь перекусом. За ярмарочными палатками маячили различные силуэты, но отнюдь не это привлекло мое внимание. На тропинке показалась ведьма в яркой юбке. Пожилая женщина с лукавым прищуром уселась рядом. «Духи привели меня к вам, велят посмотреть ваше будущее, госпожа. Взгляните на меня, не бойтесь, я не причиню вам зла». Ведьма вцепилась в мое запястье, давая понять, что никуда не уйдет, не исполнив волю духов. Я заколебалась. Ведьмы-прорицательницы знали толк в предсказаниях и редко сами выходили к людям. Обычно к ним очередь выстраивалась. «Ладно, давайте, раскройте мою судьбу, раз уж вашим духом не имется». Я повернулась к ведьме и посмотрела ей в глаза. Внутри ее зрачка вспыхнули сотни радужных песчинок. Пальцы ослабли, и шампур выпал из моих пальцев. «Наступило сложное переломное время для тебя и нашего королевства», — произнесла прорицательница туманно. «Горечь предательства обжигает тебя изнутри, не поддавайся ей. От неминуемой гибели тебя спасет лишь твоя вера в избранника. С твоей смертью наш мир обречен на вековые муки. Тот, кого выбрало твое сердце, стал твоим проклятием, и он же станет твоим спасением. Не доверяй никому, кроме него». Песчинки в ее глазах потухли, и я скептически хмыкнула. «Серьезно, я и спасительница мира. Конкретики бы, бабуля. Тебя Демиар ко мне подослал?» «Я не бегаю ни по чьим поручениям. Тебе следует понять, ты не больше, чем песчинка в море туманности». Прорицательница окутала себя дымовой завесой и с хихиканьем исчезла. Странная старушенция. Определенно она промышляла базарными фокусами, хотя упоминание Демиара заставило меня вскинуть брови. Любопытно, как она прознала про наши проблемы, и при чем тут вековые муки? После встречи с прорицательницей уличное веселье перестало приносить удовольствие, и я вернулась в отель. Демиара в нашем номере не оказалось. Он еще не вернулся, видимо, с заседания совета. Я неспешно разделась и погрузилась в расслабляющие воды бассейна. Шелковистая пена невесомо обволакивала кожу, даря умиротворение. В комнатах царил полумрак и пахло приятным цветочным ароматом. Я удовлетворенно прикрыла глаза, выкидывая из головы тяготы дня. Вскоре, разомлевшая и отдохнувшая, я вышла в халате из купальни. Вышколенная горничная принесла в мой номер обед, состоящий из сытного мясного рагу, свежеиспеченных хлебных ломтей, сыра и травяного отвара. Наевшись, оставила поднос с остатками обеда на столе и, забравшись на кровать, откинулась головой на мягкие подушки. Сладкая дрема моментально окутала меня. Мне снилось, будто я парю над толпой зомби. Они тянули ко мне свои костлявые конечности. От них совершенно не исходило угрозы. Стоило мне к ним приблизиться, и они отступили, сбились в группы. Почему-то они боялись меня. Нежное прикосновение к щеке вырвало меня из объятий сна. Я распахнула глаза и увидела над собой озабоченное лицо Демиара. «Тебе снился кошмар?» — спросил он, выпрямляясь. «Ты сильно ворочалась». «Любой, встретив зомби, пускай и во сне, захочет сделать ноги. А я всего лишь перевернулась с одного бока на другой. Мне снилось, как я героически усмиряю членов совета своим красноречием». Почти не соврала я, приняв их за упырей. «Прости, я бы с удовольствием подробнее послушал про твой сон. Однако нам пора возвращаться в столицу». Я сонно потерла глаза и села в кровати. «Как прошло заседание совета?» Демиар внезапно посерьезнел. Его благодушное настроение испарилось. «Твое прошение о разводе вызвало немалый переполох. Некоторые члены совета требовали, чтобы я отправил тебя в родовое имение и не выпускал, пока ты не подаришь мне и королевству наследника. Они серьезно верят, будто меня возможно удержать против моей воли?» — приподняла брови. «Неважно, что они считают. Я твой муж и не собираюсь сажать тебя под замок. «Об остальном, если хочешь, в дороге поговорим. Собирайся, я подожду в коридоре». После того, как Демиар ушел, я вскочила с кровати, на ходу сбрасывая халат. Через 20 минут, одетая, с упакованным багажом, вышла из номера. Забрав у меня сумку, муж передал ее слуге. Вместе с ним мы спустились вниз к ожидающему нас макмобилю. У выхода из отеля мы повстречали лорда Филан с супругой. Член совета сразу смерил меня недовольным взглядом. «А, юная бунтарка», — процедил он сквозь зубы вместо приветствия. «Наверное, вы гордитесь собой и тем переполохом, который устроили на совете». Я открыла рот, чтобы в вежливой форме послать его в далекие дали, однако супруга лорда опередила меня, заговорив раньше. «Ох, дорогая», — прощебетала она, хватая меня за руки. «Вы такая смелая! Явились на совет, высказали свое мнение, это просто невероятно!» Я смущенно улыбнулась, не зная, как реагировать на столь бурное проявление восторга. Глядя на супругу, лорд Филан сильно нахмурился. «Милая, не стоит поощрять подобное поведение. Эта девица слишком много о себе возомнила. Прошу вас, лорд Филан, не разговаривать с моей женой в подобном тоне». Вмешался Демиар, встав между мной и недовольным аристократом. «Моя жена — смелая леди. Она не побоялась прийти на совет и высказать свое мнение, хотя понимала, что ее могут неверно понять и осудить». Лорд недовольно фыркнул, развернулся на каблуках и зашагал прочь. Его супруга послала мне воздушный поцелуй и поспешила за ним. Мы с Демиаром переглянулись и направились к машине. «Ну и парочка». Покачала я головой, забираясь на переднее сиденье. «Зато хоть кто-то на твоей стороне», — бросил Демиар, намекая на леди Филан, и сел за руль. Мы тронулись в путь. Магический механизм гудел под капотом, наполняя салон мягкой вибрацией. Колеса шуршали по дороге. Из выхлопной трубы выходил сизый дым, оставляя за собой след искрящейся пыли. Мы мчались по извилистым трактам, огибая холмы и леса. Сквозь открытые окна проникал терпкий аромат ночных цветов и сырого мха. Демиар сидел рядом, хмуро глядя на проплывающие за окном пейзажи. Мы не разговаривали. Я украдкой посматривала на мужа. В свете луны его резкие черты лица казались более суровыми, что ничуть не портило его внешности. Где-то посреди ночного перелеска наш макмобиль заглох и остановился. Произошла какая-то поломка. Демиару пришлось выйти и заглянуть под капот машины. Вдалеке раздался гром, предвещая грозу. Не желая промокнуть, я подошла к Демиару, осматривающему кристалл. Неужели испугалась грома? Он бросил на меня внимательный взгляд. «Нисколечко», — соврала я. «Небесные громыхания меня с детства пугали. Тебе нужна помощь?» Хотя кого я спрашивала? Демиар всегда и совсем справлялся сам. «Не откажусь», — удивил он меня. «Кристалл двигателя разрядился, нужно подзарядить. Твоя магия огня дольше задержится в нем. Я активирую кристалл, ты вольешь в него магию». По его команде мы начали слаженно действовать, как старые напарники. Между нами не возникало неловких прикосновений или тягостного молчания. Мы подшучивали друг над другом, подстраховывали и помогали. Когда маг-мобиль завелся, довольные собой, мы вернулись в салон. Глубокой ночью мы, наконец, добрались до столицы. Улицы в этот час были пустынны, фонари освещали булыжные мостовые. Наш маг-мобиль мягко остановился перед роскошным отелем. Измотанные мы вошли в холл. Я так точно валилась с ног от усталости. Ночной портье с удивлением взглянул на нас, когда мы появились в столь поздний час. Горничная, протиравшая стойку регистрации, замерла с тряпкой в руках. Никто не ожидал поздних визитеров. С каменным лицом Демиар попросил ключи от моего номера, и мы направились к лифту. Молодой лифтер с любопытством косился в нашу сторону, пока мы поднимались на нужный этаж. Выйдя из лифта, мы с Демиаром прошли к моему номеру, не нарушая молчания. «Ларина, не хочешь, чтобы я задержался на чашечку?» «Не стоит». Жестко оборвала его я, понимая, куда он клонит. «Доброй ночи, Демиар!» И, не оставив ему шанса на возражение, скрылась за дверью, отсекая его разочарованный взгляд. Прислонившись спиной к прохладному дереву, Я с облегчением выдохнула. Допускаю, возможно, моя реакция была излишне грубой, но разве я не заслужила передышку? Да и Демиару не помешает остыть и прийти немного в себя. Он слишком давил. Отлипнув от двери, сняла дорожный плащ и потопала в ванную, сбрасывая на ходу остальную одежду. Сегодня выдался непростой день, и не мешало просто отдохнуть, выкинув из головы тревоги.